Прочитаю, братья и сестры, из Евангелия от Марка, 10 глава, 13 стих и ниже. «Приносили к Нему, к Иисусу Христу, детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Вот, дорогие братья и сестры, вот также сестра Люба, Господь, мы видим, очень расположен к детям. Дети – это та часть населения, которая вступила, пришла в этот мир, чтобы жить после нас. Вот, следующее поколение. И как нам хочется, чтобы на них было благословение. Вот, и поэтому мы просим, чтобы Господь благословил. А Господь хочет благословить, потому что написано так, Он сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне». Вот в этом мы видим такое расположение нашего Господа. Поэтому, когда мы будем сейчас молиться, вы верьте, что Господь хочет этого, хочет благословить наших детей. Но еще есть один момент. Он говорит: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне». То есть были люди, которые препятствовали, не понимали этого вопроса. Как важно, чтобы детям с детства говорить о Иисусе Христе, о Господе, приводить их к Богу, учить их заповедям Господним. А эти препятствия, они могут быть даже, бывает и не в школе, и не где-то еще, а бывает даже у нас в самих какие-то препятствия. Мы можем препятствовать детям каким-то плохим примером, каким-то раздражением или еще что. Поэтому мы и помолимся и о вас, чтобы вас Господь благословил, чтобы быть добрым примером, воспитывать свои дитя наставлением, учением Господним, чтобы и муж также тоже стремился познать Господа, и тоже, чтобы в вашей семье был этот свет духовный, распространялся и в вашем сердце, и в сердце деток. Поэтому мы сейчас помолимся Господу. Мой Господи, благодарю Тебя, Боже, что Ты привел меня в эту церковь, Господи. Я безмерно благодарна Тебе, Господь, что Ты взял меня, очистил мое сердце, Господи. Если Ты позволил родиться этому ребенку, Боже, я верю, что Ты исцелишь ее и благословишь, Господи. Слава Тебе за все. Я также прошу Тебя за мужа моего, Господи, помоги ему прийти к покаянию, Боже. Все эти слова со стороны друзей, Господи, что говорят, что церковь, в которую я хожу, это секта. Боже, рассей эти мысли и слова. У Тебя всегда есть способы на это, Господи. Я верю, уповаю на Тебя, мой Бог, за все Тебе слава. Благодарю Тебя за церковь эту, за служителей. Благослови каждого и коснись. Господи, самое главное, благослови каждого ребенка, исцели. Кто родился на эту землю, Боже, исцели, прикоснись своей великой крепкой рукой. За все Тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь наш, мы приходим к Тебе в этот час и просим Твоего благословения на эту девочку Аллочку. Благослови ее, Господь. Дай, чтобы она возрастала в любви к Тебе и чтобы чувствовала на себе тоже Твою любовь, верила, что Ты есть, что Ты любишь, хранишь. И также в любви к человеков. То есть, и чтобы маму свою любила, и маму с папой любили ее. И чтобы она возрастала и умом, и силою, чтобы была помощницей в доме, чтобы познавала все науки, которые в школе там будут преподавать. И также пошли здоровье, потому что, живя в этом мире, нам нужно здоровье, чтобы справляться со всеми задачами. Благослови ее, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.